تصوف، صوفيزم، Вопрос. Является ли суфизм сектантским направлением ислама? Ильдар. Ответ. Это зависит от того, какой смысл вы вкладываете в данный термин. Вопрос. Вы не знаете, есть ли сейчас в мире святые, или как думаете? Ответ. Приближенным ко Всевышнему может стать любой маломальски набожный верующий. Но вся суть вопроса в том, что он легко может как подняться на этот уровень, так и опуститься. Однажды поднявшись на него, он не застрахован от ошибок, и нет гарантии, что человек удержит эту планку на протяжении своей жизни. Жизнь многогранна. Она – экзамен, который завершается с мгновениями, когда душа покидает тело. Вопрос. Что вы скажете про суфизм? Ответ. Духовный и нравственный рост, но никоим образом не мистика. Вопрос. Хочу знать о зикре. И что такое суфизм? С хадисами и Кораном. Елдос, Казахстан. Ответ. Вот взмахнем волшебной палочкой и исполним ваше, уважаемый Елдос, желание. Вопрос. Кто такие суфии? И правда ли, что некоторые из них верят в перевоплощение душ? Спасибо. Ответ. Веры в перевоплощение душ у религиозно грамотных быть не может. Заблуждающиеся могут быть среди суфиев и любых иных мусульман, так как все мы люди и можем ошибаться. Что же касается суфиев, то в идеале это мусульмане, которые придерживаются практических канонов веры, но делают это не механически, а с одухотворением и проницательностью. Суфии занимаются совершенствованием души через предписание Бога и правила, заложенные им в природе. Краткое исследование по теме. Сегодняшнее восприятие слова «суфизм» чаще ассоциируется с чем-то почти волшебным, а именно мистическим, таинственным, нежели с духовно-нравственным ростом и естественным развитием человека и его души. Востоковеческая трактовка данного термина и заимствованные от нее краткие разъяснения толковых словарей значительно поспособствовали именно мистическому восприятию данного термина среди народных масс, среди непросвещенных. На такие пояснения, которые невежественно поверхностны или идеологизированы атеистическим бесчувствием и слепотой интеллекта, уместно будет ответить словами Цицерона. Невозможно быть во всех отношениях достохвальным оратором, не изучив всех важнейших предметов и наук. Речь должна расцветать и разворачиваться только на основе полного знания предмета. Если же за ней не стоит содержание, усвоенное и познанное оратором, то словесное ее выражение представляется пустой болтовней. Правильно говорят ученые. Анализ, восприятие внешнего мира, во многом зависит от индивидуального опыта человека, его системы ассоциаций и ценностей. От атеистического взгляда со стороны перейдем с вами к ознакомлению со смысловой нагрузкой данного термина с точки зрения мусульманского богословия. Арабский словарь богословских терминов, сугубо научное издание на арабском и английском языках, дает слову «тасавуф» следующее определение. Это правдивость со Всевышним Аллахом. Свобода от господства и властного влияния на уровне сердца и души мирских прелестей и красот. установление хороших взаимоотношений с людьми. Это то, что относится к канонически дозволенному. Что же касается различного рода крайностей, подобно снятию с себя каких-либо обязанностей и бездеятельного упования на Творца, то это отклонение и заблуждение. Понятие суфизма как школы духовного оздоровления имелось и имеется практически во всех религиях и духовных учениях. Например, индусское совершенствование духа, по результату которого человек в состоянии отключать органы чувств, нервные окончания и подвергать свое тело любым истязаниям и мукам, не чувствуя при этом боли. Или христианское монашество, когда человек преднамеренно жертвует многим мирским, в том числе с семьей и детьми, во имя духовной чистоты и возвеличивания Бога. Что же касается ислама, то в нем в идеале присутствует баланс между тремя важными компонентами – духовная жизнь, телесная и интеллектуальная. В совокупности и в правильных пропорциях они дают полноценность мирского существования. Они дают ощущение мирского человеческого счастья и подводят к благу вечному, довольству Творца нами. Во времена пророка и его сподвижников этот баланс естественным образом присутствовал в обществе мусульман. Отдельно выраженное понятие суфизм, тасавуф, появилось среди мусульман уже после смерти пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний и приветствует. Именно в те времена, второй век, ближе к концу второго века по хиджре, когда быстро развивающееся мусульманское общество бросило все силы и устремления на экономический прогресс, политическую и военную мощь, интеллектуальный рост и материальный достаток. В среде богослов одни занимались только вопросами вероубеждения и говорили, что в этом суть и основа всего. Другие – вопросами религиозной практики, фикх и только. Правители и богатая часть населения больший акцент делали на укрепление политического влияния и приумножение материального достатка. В этот период веру начали ограничивать сухими богословскими терминами, дискуссиями об основах вероубеждения и прениями по вопросам религиозной практики. Постепенно ее начали было воссоединять с философией, постарались загнать в рамки философских умозаключений и теорий. В процессе горячих споров и дискуссий одних, а также гонки за материальным достатком, за морским шиком других, душа как индивидуума, так и общества в целом отошла на второй план, начала испытывать нестерпимый духовный голод. Именно в этот период появляются люди, которые постепенно стараются заполнить духовную пустоту, делая акцент на очищение сути человека, на исцеление от болезней души, на развитие морально-нравственных характеристик. Поначалу все это происходило в рамках Священного Писания и пророческого наследия. И именно тогда был внесен огромный вклад в морально-нравственный облик общества. Многие грешники, ожив духовно, оставили позади свои прегрешения и преступления. Огромное количество людей уверовали и стали религиозно практичными. Этот неоценимый вклад может отрицать только высокомерный и невежественный фанатик. А проводить параллель между суфиями того периода и различного рода философами, мистиками, колдунами, йогами, монахами или святыми бездельниками может только глупец. Это не поддается сравнению. Это совершенно разные вещи. Но важно отметить, что в последующем появились те, кто, не имея научного базиса, не зная основ и постулатов, начали следовать голосу сердца, говоря, что получают наставление напрямую от Бога. Ничем не обоснованные личные умозаключения они стали выдавать за истину. Вот поэтому и получилось, что в современном обществе местами встречаются те, кто фанатично и слепо отстаивает мнение мало кому известных шейхов, не допуская даже малейшего сомнения в истинности своих слов, а также те, кто отрицает все, что связано с суфизмом, называя это ересью и нововведением. По совести, следовало бы сказать, что тасавуф берет начало именно в основах и постулатах ислама. Проистекает из коранического текста, достоверных хадисов, поведения и слов сподвижников пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Тасавуф внес огромный вклад в изучение, развитие и практику таких понятий, как покорность Аллаху, взаимоуважение и любовь людей друг к другу, постижение душевных недостатков и пороков, исцеление от сатанинских наущений, смягчение сердец, память о неизбежности судного дня и вечности. Наш современник, имам Аль-Газали, очень точно и с сожалением заметил. Ярко выражены два типа людей. Первые – это те, кто отыскал в своем сердце искреннюю любовь к Создателю и последнему посланнику его. Но вместе с этим данная категория людей крайне мало знакома со Священным Писанием и Сунной Пророка. Они знают очень немного и крайне фанатичны в своих убеждениях в выбранном ими направлении. Вторые – это те, кто отыскал в своем разуме проницательность и ум, в знаниях изобилие и достаток, в словах красноречие и умение излагать свои мысли. С большей частью канонов и постулатов они хорошо знакомы, выполняют все предписания. В то же время им присущи такие качества, как хладнокровие, грубость, черствость, жестокосердие. Такое впечатление, что они только и ждут, когда другой споткнется, для того, чтобы начать резкую критику, указывая на ошибку и подчеркивая свою правильность, апеллируя при этом аятами и хадисами. Мне приходилось встречать и первых, и последних. Раздражало невежество первых и то, как они полностью отдаются неправдоподобным сказкам и небылицам. Возмущало высокомерие вторых, проистекающее от некоторой правильности в отдельных вопросах вероубеждения, религиозной практики. Удивляло их пренебрежение духовной составляющей человека, отсутствие устремленности к Всевышнему и уважение к людям. В свое время имам Ибн Каим жаловался на то, что некоторые учителя, муфти и судьи, стали суровы и бессердечны. Хотя с точки зрения знания канонов, они были очень даже грамотны. Настоящий мусульманин, подчеркивает имам Аль-Газали, это человек с просветленным разумом и сердцем. Он и остроумен, и проницателен. В нем воссоединены мысли и чувства, как пред Творцом, так и пред людьми. Ислам – это религия поклонения, основанного на здравии сердца, которая полна искренности, любви и воспитанности, которая свободна от легкомыслия, причуд, капризов, эгоизма и фальши. Путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пример для нас в умении воссоединить проницательность, бдительность, зоркость сердца и разума.